День ща, точка, 9.2. Во сне мы часто видим знакомые места, например, собственную квартиру. И даже после переезда человеку может еще долго сниться его старая комната. А главное, он будет ощущать ее единственным родным местом, словно нового жилья никогда и не существовало. Мозг большинства людей устроен весьма инертно, и привычки, формировавшиеся годами и десятилетиями, меняются с трудом. В лагере мне часто снилась моя квартира, комната, родной город, но сегодня впервые я увидел сон о совенке, в котором этот лагерь казался мне родным. В этом сне я просто не знал ничего другого. Мне снилось, что я прячусь от Ольги Дмитриевны, которая пытается загрузить меня какими-то поручениями. Сахар, чертов сахар, везде он! Проснулся я рано, с первыми лучами солнца, тихо, чтобы не будить вожатую, вышел на улицу и полной грудью вдохнул свежий прохладный воздух. Славя живет в домике Жени, это я знаю. Но это еще не значит, что я найду там Славю. Да и заявляться с позаранку к двум девочкам — идея так себе, при любых раскладах. За вчерашний день я съел только несколько пирожков, остальные достались Славе, так что мой путь лежал в столовую. Поварихи просыпаются раньше большинства пионеров, чтобы приготовить завтрак, так что наверняка даже в такую рань удастся чем-нибудь поживиться. Но каково же было мое удивление, когда в столовой я обнаружил Славю, гордо восседающую за столом в центре зала. «Физкульт, привет!» — улыбнулась она мне. «Что-то ты рано. Мне эти блинчики, пирожки, прямо снились». Перед ней на тарелке лежала гора пирожков, а рядом стоял большой чайник. «Будто ты их раньше не ела». «Давно это было», — отведя взгляд, сказала Славе с грустью в голосе. Ее реакция показалась мне необычной, но я решил, что сейчас есть дела поважнее. «Как вчера все прошло. Если ты про Женю, то она, конечно, удивилась моей новой прическе, но мне не впервой». «Ясно». Я сел рядом, взял с тарелки пирожок с яйцом и зеленым луком и налил в стакан, стоявший на подносе рядом, уже остывший чай. «И что дальше? Будешь спрашивать у всех про фотоаппарат?» Самое очевидное решение казалось самым верным. «Не все так просто». Славя замолчала, огляделась по сторонам, убедилась, что нас никто не подслушивает, и продолжила. «Реликты могут оказывать на пионеров самые разные эффекты. Если какой-нибудь реликт попадет к ним в руки, то просто так потом его не забрать». «И что нам в таком случае делать? Обыскивать весь?» «Привет ранним пташкам!» Я не успел закончить. К нам со спины подкрался электроник. «Славя, что у тебя с волосами?» «Нравится?» — холодно бросила она. «Косы тебе больше шли», — ответил он неожиданно уверенно. «Давай ты прически с Шуриком будешь обсуждать. Может, сделаете своему роботу химическую завивку?» — огрызнулась она. «Понял. Меня здесь нет». Он подошел к раздаче и завел непринужденную беседу с поварихами. «Какой-то не такой, тебе не показалось?» — спросил я, когда мы остались вдвоем. «Перемещения между циклами могут влиять на поведение пионеров. Обычно, если это происходит раз или два, то изменения незначительные. Однако здесь мы имеем минимум три прыжка за один день. Я, твой пионер и местная Славя. И это только те, о которых мы знаем точно», — ответила она, словно читала мне лекцию. «И насколько серьезно это влияние?» «По-разному», — Славя пожала плечами и схватила с тарелки последний пирожок, который собирался съесть я. «Пошли». «Куда?» «Покажу кое-что». Меня всегда удивляло, почему в этом лагере есть склад, но нет кладовщика или завхоза. Невысокое, непримечательное строение без окон притаилось между столовой и волейбольной площадкой. Конечно, я пару раз пытался попасть внутрь, но здесь всегда было закрыто. «Предлагаешь в окно лезть?» Мы остановились возле двери. «Я же помощница вожатой, забыл». Девочка быстро достала из кармана связку ключей и мило улыбнулась, чем впервые напомнила мне ту Славу, которую я знал. Мы зашли на склад. Внутри оказалось несколько рядов стеллажей до потолка, заставленных всякой всячиной. Вдоль стен выстроились большие коробки, а в дальнем углу лежал огромный автомобильный двигатель, возможно, от грузовика. «Я даже не говорю про то, что мы и до конца смены не разберем здесь все. Но ты серьезно думаешь, что тот, кто забрал фотоаппарат, понес бы его сюда? Зачем?» Перспектива искать иголку в стоге сена меня не радовала. «Конечно нет», — засмеялась Славе и уверенно подошла к одному из стеллажей. Она открыла коробку, порылась в ней и достала оттуда игрушечный пистолет. Помнится, в детстве у меня был почти точно такой же. «Бери кошелек, жизнь мне дороже». Я притворно вскинул руки вверх. «Хватит придуриваться», — нахмурилась Славя. «Мне не хотелось показывать тебе другие реликты, но, кажется, ты можешь оказаться полезен». Она хитро прищурилась. «И что этот пистолетик делает? Небось, расщепляет на атомы, как фазер из Стартрека?» «Сейчас покажу». Она достала с той же коробки ленту с пистонами и, повозившись немного, заправила ее в пистолет. Хоть подобная игрушка у меня и была в детстве, с пистонами мне дел иметь не доводилось. То ли родители не давали, то ли еще что. Закончив, Славина вела пистолет на меня и, не задумываясь, спустила курок. Последовал легкий хлопок, и из пистолетика появилось облачко дыма. «Убит!» — я схватился обеими руками за сердце. «А теперь скажи, кто тебе нравится из пионерок?» «Славя!» Мои слова прозвучали, как будто их говорил кто-то другой, а я словно со стороны наблюдал за самим собой. «Что? Какого черта?» «Спасибо за честность», — хмыкнула она. «Только не думай, что я та самая Славя». «Да я вообще не хотел этого говорить. Ну, то есть, неужели мне и правда нравится Славя?» «Говорить, может, и не хотел, охотно верю, но думал ты именно так. Этот пистолет, детектор лжи, заставляет ответить честно на один вопрос. Главная проблема в том, что пистонов к нему только пара десятков». «Слушай, подожди, да я вообще ничего такого не имел в виду». Намного больше чудесного пистолетика меня волновало произнесенное мной имя. И даже не само имя, а то, что оно принадлежало девочке, стоящей сейчас передо мной, пусть формально это и не совсем та Славя, которую я знаю. Неужели у меня действительно есть чувство к ней? Последние два месяца я пребывал в глубокой депрессии и меньше всего думал об отношениях и любви. Возможно, Славя мне действительно импонировала как человек, но вряд ли в романтическом смысле. Однако сказанного не воротишь. А самое страшное в том, что Славя была явно уверена, что пистолетик не врет. «Да успокойся ты, я все понимаю. Думаешь, со мной в первый раз что-то подобное?» Она нахмурилась и продолжила. «Только не путай меня с ней и даже не думай приставать. Реликтов в лагере много, и далеко не все безобидные». «Да я вообще не...» Спорить было бесполезно. «Рада, что мы поняли друг друга. Встретимся в столовой». До завтрака еще оставалось какое-то время, так что я сходил, умылся и почистил зубы. Лагерь медленно просыпался, из своих пузатых домиков на свет Божий выползали сонные пионеры. Впервые за достаточно долгое время я проявил к ним интерес, ведь фотоаппарат мог быть у кого угодно. Вот идет Мику, весело насвистывая под нос японскую песенку. С ней мы еще формально не познакомились, а вот Ульяна и Алиса о чем-то спорят с утра пораньше. Шурик, как всегда, серьезно держит путь в кружок кибернетиков. Несколько детей помладше, чьих имен я даже и не знал. Наконец, из громкоговорителя послышалась искаженная скрежетом металла музыка, призывающая пионеров на завтрак. Я ускорил шаг, чтобы успеть занять место рядом со Славей. Однако, когда я вошел в столовую, за ее столом уже сидели Лена и Женя. Я быстро взял еду и подошел к ним. «Здесь не занято?» — аккуратно спросил я. «Садись», — коротко ответила Славе, а Лена дежурно покраснела и опустила глаза. «Я Семен, кстати», — вежливо представился я. Какое-то время мы ели молча, затем Женя сказала. «А мне кажется, тебе идет стильная прическа». «На твою похоже», — робко вставила Лена. «Ну и что?» «Удобно и практично». Вот улыбку на лице библиотекарши я увидеть никак не ожидал. «Да помимо всего, вы хоть представляете, какая морока с этими косами до пупка?» — хохотнула Славя. «А ты, Семен, что думаешь?» — обратилась ко мне Лена. «Я?» В голове все еще, словно чужой, отдавал эхом мой собственный голос. Славя в ответ на вопрос, кто из пионерок мне нравится. Я покосился на Славю, но та сосредоточенно поглощала пшеную кашу. И как только в нее столько влезает после тарелки пирожков? «Ну да, нормально», — наконец ответил я. «Нормально и все?» — Женя грозно посмотрела на меня. Я не знал, что ответить на этот вопрос, тем более Жене. «Думаю, Семену очень нравится», — как-то отстраненно произнесла Лена. «Семену еще больше понравится помогать мне с уборкой площади перед линейкой». Славя резким движением встала из-за стола и взяла свой поднос. Когда мы вышли из столовой, я спросил, надеюсь, мы на самом деле убираться не пойдем? «Какой смысл убираться, если через неделю опять будет грязно?» — философски заметила Славя, а затем продолжила уже более серьезно. «Я проверила, это не Лена и не Женя». «Мне бы очень хотелось посмотреть на их реакцию, когда ты ни с того ни с сего стреляла в них из игрушечного пистолета». Славя остановилась и посмотрела на меня с какой-то жалостью в глазах. «Знаешь, я мало в чем согласна с тем пионером», — сказала она пугающе спокойным тоном. «Но когда ты столько времени находишься в компании одних и тех же людей, а вот они тебя забывают каждую неделю, их мнение тебя совершенно перестает волновать». От ее слов попахивало социопатией. «Но кто я такой, чтобы осуждать эту девочку?» «Слушай», — внезапно пришло мне в голову, «а сколько тебе на самом деле лет? Мне ведь тоже не 17». 44». «Серьезно?» — изумился я. «Нет, пошли». На площади Славя села на лавочку, закинула ногу на ногу и отсутствующим взглядом уставилась на Генду. «И что дальше?» «Я уже понял, что эта девочка весьма находчива, и у нее всегда есть план. Большинство пионеров из столовой пойдут мимо нас. Будем отстреливать по одному». «Но на всех у нас пистонов не хватит». «На всех и не нужно». «А что тогда?» «Смотри». К нам приближалась Алиса. «Эй, рыжая, хоть сюда», — гаркнула Славя. Алиса сначала удивилась, потом явно разозлилась, но все же подошла. «Ты что сказала?» Ее реакцию можно было понять, а я лишь молча наблюдал, что будет дальше. Славя быстро достала пистолетик и выстрелила. «Где сейчас находится фотоаппарат из старой хижины в лесу?» Глаза Алисы остекленели, все тело вмиг расслабилось, руки безвольно повисли вдоль туловища, а голова опустилась. «Неужели я тогда на складе выглядел так же?» «Не знаю», — механическим, лишенным всяких эмоций голосом ответила Алиса. Еще секунда, и девочка пришла в себя. «Ты как со мной разговариваешь? Совсем страх потеряла? Думаешь, если ты помощница вожатой?» «Да расслабься ты! Я просто Семену проспорила». Славя повернулась ко мне, ожидая реакции. «Ну да, было дело», — неуверенно произнес я. «И что еще за фотоаппарат?» — Алиса немного смягчилась. «Лейка. Мне отец из ГДР привез. А я его потеряла. Представляешь, какой ужас!» Славя притворно заломила руки. «Совсем уже», — бросила Алиса и ушла. Уж не знаю, 44 года этой Славе или нет, но лагерь и его обитатели она точно изучила в совершенстве. Меня вдруг охватила тревога. Почему я так слепо доверяю этой девочке? Конечно, Славя ведет себя куда более адекватно, чем тот пионер, но в любом случае она для меня лишь часть этого странного мира. А получается, что я с первой минуты нашего знакомства всецело доверился ей. И не просто доверился, а везде таскаюсь за ней, как собачонка, и выполняю любую команду. «Ну вот, видишь». Славя вывела меня из раздумий, Если бы фотоаппарат был, допустим, у Ульяны, то Алиса бы с высокой долей вероятности об этом знала. Значит, можем вычеркнуть их обеих. Более того, чисто статистически можно предположить, что Алиса могла видеть фотоаппарат где-то еще. Следовательно, нам нужно просто сделать правильную выборку пионеров для отстрела. Ее рассудительность только усиливала мои опасения. А вдруг она и на мне использовала какой-то реликт? «Чего пригорюнился?» — рассмеялась Славя. «Я тебя не обманываю». «Ага, спасибо, как раз об этом думал. Может, ты и меня чем-то обработала? Каким-нибудь водяным пистолетиком? Я не знаю, который промывает мозги. Для этого здесь есть другие приспособления». «Что?» Я аж подскочил на месте. «Да успокойся ты. Я же говорила, ты можешь мне пригодиться. Смысл мне тебя обрабатывать, если ты сам хочешь помочь? Пока ты и без моей помощи прекрасно справляешься». Мимо прошла Мику, опасливо покосившись на нас. Я сразу смекнул, что в нее стрелять нет необходимости, так как она соседка Лены. Мы проверили еще с десяток пионеров, но все безрезультатно. Время приближалось к полудню, и на площади появилась Ольга Дмитриевна. «Тьфу, сегодня же линейка, позже. И потом этот чертов обходной!» — проворчал я. «А нельзя как-то пальнуть по всем сразу, типа как картечью?» «Нет», — коротко ответила Славе и зачем-то побежала к вожатой. Я остался один, наблюдая, как на площади постепенно собираются пионеры. В какой-то степени весь этот поиск похитителя фотоаппарата с помощью игрушечного пистолета напоминал веселую игру. Игру, которой, к тому же, возможно проиграть. Я уже догадывался, что даже смерть в этом лагере вряд ли станет концом, иначе ни Славя, ни пионер не провели бы здесь столько времени. Что касается меня, то я в этом лагере пока не так долго, чтобы задумываться о столь радикальных мерах, как смерть. Депрессия сама по себе не означает, что из ситуации нет выхода, а только свидетельствует о моем негативном восприятии этой ситуации. Наконец, пионеры выстроились в ряд, вожатая рассказывала о плане мероприятий на день, а рядом с ней стояла Славя и явно скучала. Закончилось все довольно быстро, как обычно, и я уже внутренне приготовился бегать с обходным, но Ольга Дмитриевна проигнорировала меня и быстро ушла с площади. Я подошел к Славе и спросил: «За это мне тебя благодарить? Некогда нам дурью маяться». Я сказал ей, что уже все за тебя подписала, кроме кружка кибернетиков. Туда и отправимся. Славя уверенно открыла дверь и вошла внутрь. Юные светила науки склонились над столом, изучая какие-то электронные детали. «Кого из них?» — шепнул я Славе. «Привет, Семен. А мы тебя ждали». Электроник оторвался от своего занятия и широко улыбнулся. «И Славя с тобой?» Моя спутница тем временем без лишних разговоров достала пистолетик и направила его на электроника, но тот успел среагировать и быстро спрятался за Шурика, в которого и пришелся выстрел. «Ты знаешь, где сейчас фотоаппарат из старой хижины в лесу?» — грозно спросила Славя. Шурик на мгновение вошел в режим отладки, как и Алиса до него, и монотонно ответил: «Не знаю». Электроник тут же выскочил из-за спины своего товарища и воскликнул: «Это же опасно!» «Это просто игрушечный пистолет с пистонами для пущего эффекта. Я постарался быть хоть немного полезным». Шурик тем временем пришел в себя. Остальные пионеры воспринимали действия реликта более спокойно, чем я, ибо они действительно не знали, где фотик, и ответили бы точно так же, даже не будучи застреленными из пистолетика. «Что за фотоаппарат?» «Никон. Отец на корабле плавает, привез из Японии. Семен взял попользоваться и забыл его в старой хижине», — невозмутимо ответила Славя. Я бросил на нее недобрый взгляд, но промолчал. «Ценная, небось, вещица», — хмыкнул электроник. «А то, импортная», — подтвердила Славя. «Ну, если найдете, обязательно покажите». Когда мы вышли из здания клубов, я спросил ее. «Много пистонов осталось?» «Штук 5, наверное». Славя выглядела спокойно, но я уже понимал, что с каждым неудачным выстрелом нервничает она все больше. «А зачем мы вообще бегаем за фотоаппаратом именно сейчас? Как я понял, реликты перезагружаются с каждым циклом. Не проще ли просто в следующий раз прямо с самого начала метнуться в ту хижину?» Славя задумалась, оторвала от ленты с пистонами использованную часть, покрутила пистолетик в руках и, наконец, медленно произнесла. «Тоже, конечно, верно, но мы не можем быть до конца уверены, что фотоаппарат появляется именно в хижине. То, что ты видел его там в конце прошлого цикла, может вообще ничего не значить. Получается, его сегодня могло там и не быть?» «Да, это возможно, но в таком случае кто-то его туда принес в прошлый раз, а значит, он в любом случае где-то в лагере». «Логично». Я вдруг почувствовал себя в безопасности рядом со Славей. Все эти 2 месяца, проведенные в совенке, я почти не ощущал прямой угрозы, скорее чувствовал себя как зверь в клетке. Безвыходность, отчаяние, фатализм — эти слова точнее описывали мое состояние, чем страх или тем более ужас. Однако Славя всем своим видом, своими действиями и манерой речи излучала уверенность, которая передавалась и мне. «А как насчет взрослых? Вожатая, медсестра, любой человек в лагере под подозрением? Маловероятно. По идее, им нечего делать в лесу». «Так-то оно так, но ты ведь спрашиваешь не про то, забрали лично они фотоаппарат или нет, а лишь про то, видели ли они его вообще? Через вожатую и медсестру проходит много людей». «Логично», — просияла Славя. «Я же говорила, что ты пригодишься». Мы постучались, а затем, не дожидаясь ответа, вошли в медпункт. «Что, с обходным пришли пионеры?» Виола оторвалась от своих записей и из-под очков взглянула на нас. В этот раз я решил попробовать сам, заранее взяв пистолет у Слави. Я силой надавил на спуск и спросил: «Вы знаете, где сейчас находится фотоаппарат из старой хижины в лесу?» Медсестра как будто вообще не изменилась, лишь бесцветный голос выдавал, что реликт подействовал. «Не знаю», — коротко ответила она и тут же пришла в себя. «Опасная у вас игрушка». «Спасибо», — разочарованно бросила Славе и быстро вышла из медпункта. «Извините», — глупо улыбнулся я и последовал за ней. Мы шли к домику вожатой, а Славя выглядела весьма недовольной и молчала всю дорогу. Наконец я сказал, пытаясь оправдаться: «Мы должны были попробовать. У тебя есть варианты получше?» «Все в порядке», — холодно ответила она. «Я не на тебя злюсь. Просто этот реликт важен. Мне сказал про это один человек». «Я так понимаю, кто именно, ты мне не сообщишь?» «Он предпочитает сохранять свою анонимность». «Ладно, а этот твой анонимный друг не сказал, чем этот фотик так важен и почему он сам его не ищет?» «Все-то тебе расскажи». «Если я помогаю, то, наверное, имею право получить какие-то ответы». «Наверное, имеешь, но не сейчас», — коротко рубила она слова. Тем временем мы подошли к домику вожатой. Я посмотрел на Славию, она чего-то медлила. «Хочешь, я сам?» — осторожно спросил я. «Нет, в этот раз давай я». Она взяла у меня пистолет и без стука вошла в домик. «Ольга Дмитриевна, а мы к вам», — пропела Славя и спустила курок. Однако пистолетик лишь глухо хлопнул, дыма не последовало, видимо, пистон оказался бракованный. «Да что такое?» — проворчала Славя и выстрелила еще раз. Теперь игрушка сработала, как полагается, но Ольга Дмитриевна никак не отреагировала, продолжая удивленно смотреть на нас. «Что ты тут устроила?» — грозно спросила вожатая. «Почему не работает?» — Славя с мольбой посмотрела на меня. «А это, Ольга Дмитриевна, реквизит», — нашелся я. «Завтра ведь танцы. Вот мы сценку готовим. Хотели вам показать». «И что за сценка?» — вожатая недоверчиво посмотрела на меня. «Из неуловимых мстителей». «А-а», — недоверчиво протянула вожатая. «Ну ладно тогда». Я схватил Славю за руку и потащил на улицу. «Почему не сработало?» — спросил я ее, когда мы вышли из домика. «У меня были опасения». Славя виновато повела глазами. «Иногда пистоны не стреляют, им же лет черт знает сколько уже. А во второй раз мне показалось, что выстрел был вполне обычный. «Не знаю». Она бросила пистолетик на траву и в отчаянии всплеснула руками. «Может ли это значить, что фотоаппарат у нее?» Я поднял реликт и покрутил его в руках, открыл барабаны и заглянул внутрь. Оставалось 2 или 3 пистона. «Если даже и так, то ответа от нее мы не добьемся». «Да уж, паршивая ситуация». «Ладно, я устала, пойду посплю часок. Увидимся». Итак, израсходовав почти все пистоны, мы не добились ровным счетом ничего. Конечно, Славя задавала каждый раз правильный вопрос о том, знает ли расстреливаемый, где фотоаппарат. По такой логике уже можно было исключить из списка подозреваемых значительную часть населения лагеря, однако оставалось всего несколько пистонов, и на ком их применить, я решительно не знал. Пока Славя отдыхает, я вполне успею пообедать. Конечно, меня в столовой ждет ульянка, которой я должен подсыпать перца в компот, но сейчас для таких розыгрышей у меня совершенно не было настроения. Взяв еду, я сел в дальний угол, однако Ульяна так и не появилась. Ну что ж, тогда поем в тишине. Впрочем, вместо ульянки у моего стола нарисовалась Мику. «Привет, а ты Семен, да? Мы вроде бы не знакомы, но я о тебе уже слышала. Можно я присяду?» Тараторила она, как обычно. Я лишь пожал плечами в ответ, видимо, ей от меня что-то нужно, так как в столовой было полно свободных мест. «Я вижу, ты много времени со Славей проводишь», — Мика села напротив. «Я сегодня так удивилась ее новой прическе. Нет, я, конечно, не говорю, что ей не идет. Просто это так внезапно». «Ты что-то хотела», — перебил я ее. «Еще вчера...» Мне бы и в голову не пришлось сделать нечто подобное. Мой опыт подсказывал, что лучше вести себя по сценарию, меньше головной боли. Но Славя показала мне и другой путь. Неважно, что мы заперты в лагере и обречены на бесконечные повторения одной и той же недели, от нас все равно кое-что зависит. Интересно, смог бы ли я сам найти хоть один реликт и научиться перемещаться между циклами? Славя говорит, что тот пионер, когда-то был мной, значит, наверное, смог бы. Со временем, спустя много времени. Однако, пытаясь взглянуть на себя сегодняшнего со стороны, я с трудом представлял себе такое развитие событий. «Да нет, ничего», — продолжила она пулеметную очередь из слов. «Но если я мешаю, то могу уйти. Просто стало интересно, что это у вас со Славей за игра такая с игрушечным пистолетом». Я вспомнил, что наврал вожатый и ответил. «Готовимся к завтрашним танцам». «А при чем тут пистолет?» — удивилась Мику, настолько, что ограничилась лишь коротким вопросом. «Это ты у Слави спроси». Я встал, взял свой поднос, отнес его на стойку с грязной посудой и вышел из столовой. После ужина должна быть игра в карты, но до нее оставалось еще порядком времени. Славе, наверное, еще спит, и мне не хотелось бы ее будить. Как и множество раз до этого, я просто сидел на площади, предоставленной сам себе. В голову лезли разные мысли. Конечно, знакомство со Славией сильно разнообразило мою жизнь в лагере, но что оно меняет по сути? Ведь ни она, ни тот пионер так и не смогли выбраться из лагеря, вернуться в реальный мир. Не является ли весь этот поиск реликтов всего лишь своего рода хитроумной игрой, призванной отвлечь их от безвыходности собственного положения? Впрочем, я пока слишком мало знаю, чтобы делать какие-то выводы. Время шло, но Славе все не появлялось. Вот и сигнал на ужин прозвучал, может быть, она уже в столовой? Я встал около входа, пропуская мимо себя голодных пионеров, которые с удивлением смотрели на своего товарища, который не бежит, сломя голову, занимать свободные места. Наконец, кажется, собрались все. Я подошел к столу Жени. «Слушай, а ты Славе не видела? Она вроде бы поспать собиралась», — начал я. «Не видела». Библиотекарша глупо хлопала глазами. И тут мне вдруг стало страшно. Неужели она вернулась в свой цикл? Или... «На твою же мать!» — чертыхнулся я и быстро вышел из столовой, оставив Женю в недоумении. Сел на ступеньку и задумался. Мероприятие с проверкой пионеров с помощью игрушечного пистолетика не принесло никакого результата, но у Слави ведь были еще часы. Если верить ее словам, Она не могла использовать их в моем присутствии, но именно от этого присутствия она ловко избавилась. И что же мне делать дальше? Да, я теперь знаю, где находится пистолетик. Возможно, в следующем цикле смогу найти и часы. Но как перемещаться между циклами? Что, если я больше никогда не увижу Славию? От этой мысли в груди что-то больно кольнуло. Мы провели вместе всего около суток, но я совершенно не хотел ее терять. Конечно, можно было проверить хижину в лесу, но если Славя вернулась на день назад, то там в любом случае уже нет ни фотоаппарата, ни ее самой. Мне пришла в голову интересная мысль. Получается, если тот пионер — это я, то Славя уже знакома со мной. И особенно добрых чувств она к нему не питает. Да, надо быть честным хотя бы с самим собой. Я очень хотел слепо верить в то, что мы со Славей своего рода напарники, что она поведает мне все тайны этого места, возможно, надеялся я и еще на что-то. Из раздумий меня вывел электроник. От сценария не убежишь. Пойдем в карты играть. Я игру новую придумал. Интересную, заговорщически сказал он. Знаешь, что-то не хочется. Давай как-нибудь без меня. Как это? Электроник неожиданно сделал недовольное лицо. А вот так, фыркнул я и оставил его в гордом одиночестве. Очень кстати, на площади оказалась Женя, которая грустила, сидя на лавочке. Я подошел к ней и сказал как можно более дружелюбно. Извини, что в столовой тебе нагрубил. Мы просто со Славией договорились встретиться на ужине. Ты точно ее не видела? С утра не видела, холодно ответила она. Ну ладно, спасибо. Там, кстати, электроник народ в карты собирает. Все только тебя и ждут. Меня? Удивилась Женя. Ну да, иди скорее. А ты не пойдешь? Я чуть позже, надо в одно место заскочить. И так, пока все пионеры заняты в столовой карточным турниром, я решил наведаться в домик Слави. Было изначально понятно, что шанс найти там что-то интересное крайне невелик, однако я просто не знал, чем еще себя занять. Отчаянно хотелось что-то делать, что-то полезное, а не резаться в энный раз в картишки. Мне раньше доводилось бывать там пару раз, да и все домики внутри выглядели примерно одинаково. Две кровати друг напротив друга, вдоль стен, пара тумбочек, стол, пара стульев, шкаф. Однако сразу бросалось в глаза, что половина, что была отведена Славе, выглядела более аккуратно, чем Женина. Я порылся в ящиках, заглянул под матрас, но ожидаемо ничего не нашел. Да и что я вообще ищу? Если Славе удалось заполучить фотоаппарат, то она наверняка уже вернулась в свой цикл. Я почему-то начал воспринимать ее как ребенок нового друга, с которым он делит общую тайну. Только вот общего у нас с ней не было ничего. Пожалуй, даже еще меньше, чем со Славей, которую я знал на протяжении последних двух месяцев. В конце концов, она действительно могла просто использовать меня для чего-то, пусть мне и казалось, что помощник из меня не ахти. Полубезумный пионер был, тем не менее, достаточно искренен. А что насчет Слави? Манипуляторы пользуются разными техниками. Я прилег на ее кровать и закрыл глаза. Вдруг дверь распахнулась, и в домик влетела Славя. Ее пионерская форма была вся вымазана в грязи. «А ты что здесь делаешь?» Она ошарашенно уставилась на меня. «Тебя жду». «Да ладно, может, так и лучше», — бросила Славя и начала раздеваться. Я тактично отвернулся к стене. Наконец девочка переоделась и вытерла грязь с лица и рук. Видимо, она взяла Женину форму, потому что рубашка в области груди была ей явно мала. «Ты где была?» — спросил я строго, но внутренне вовсе не ощущал себя так же уверенно, как звучал мой голос. «Мне кажется, ты все и так понимаешь. Давай опустим формальности». Славя устало посмотрела на меня. «Нет, я все же спрошу, ты использовала часы?» «Ну да, использовала». Она села на кровать напротив меня и посмотрела в ручное зеркальце, после чего разочарованно фыркнула. «И почему мне ничего не сказала?» Я волновался. Славя молча продолжала оттирать платочком следы грязи с лица. Тот же платочек с цветочками невольно отметил про себя я. «Ладно, прости, мне не хочется тебя допрашивать, но, судя по твоему виду, результат не очень». «Фотоаппарата там не было», — заговорила она не сразу. «Но я вновь встретила твоего двойника и в этот раз попыталась с ним поговорить, однако он убежал, а догнать его у меня не получилось». Славя устало улыбнулась, покосившись на грязную одежду, валявшуюся на полу. «Но ты могла бы меня попросить помочь? Я же говорила, что часы не работают, когда кто-то рядом». «И какой у них радиус действия? Не километр же». Я встал и прошелся по комнате, пытаясь успокоиться. «Извини, теперь все усложнилось». Я посмотрела на Славию, выглядела она по-настоящему усталой. «Ты о чем?» — спросил я. «Я думаю, теперь он знает, что я использовала часы». «Ну, используй их еще раз». «Не получится. Этот реликт работает только один раз за цикл». Мне хотелось как-то поддержать ее, так что я сказал. «По крайней мере, мы теперь знаем, что фотоаппарат не у того пионера». «Это было сразу понятно. Просто я хотела...» Славя замялась и опустила глаза. «У меня давно ничего подобного не было. В лагере что-то меняется, я это чувствую. Я, он, мы здесь столько времени, что уже ко всему привыкли. Поэтому мне казалось, что эта миссия, можешь назвать ее так, пройдет гладко, но в итоге ничего не получилось. И я теперь не знаю, как мне вернуться назад и что сказать». Будь на ее месте другая девочка, я бы предположил, что она готова расплакаться, но эта Славе лишь грустно ухмыльнулась. Мне казалось, что она хочет рассказать мне больше, но не решается. Может быть, не доверяет? Да из чего ей мне доверять? На лагерь медленно опускалась ночь. Я часто пытался поймать тот момент, когда совенок затихал, когда смолкали все дневные крики и дневной шум. Казалось, что это происходит в долю секунды, словно кто-то дергает рубильник. Вот лагерь наполнен звонкими детскими голосами и смехом, пением птиц и шепотом окружающего леса, а вот наступает ночная тишина, в которой и самому не хочется шуметь, чтобы не привлекать внимание неведомого наблюдателя. «Я правда хочу тебе помочь. Может быть, ты думаешь, что я на самом деле не тот, за кого себя выдаю?» — спросил я. В конце концов, и я пару минут назад подозревал Славе в том, что она мной манипулирует. Если я и тот пионер один и тот же человек, то чтобы ему или какой-то еще нашей копии помешало притвориться мной? «О, нет, в этом я как раз тебя не подозреваю», — искренне засмеялась она и резким движением встала с кровати. «Ужин, небось, давно закончился?» Когда мы подошли к столовой, пионеры уже расходились. Судя по довольному лицу Алисы, в этот раз в турнире победила она. Вожатая, заметив нас со Славей, тут же набросилась с расспросами. «Где же вы были? Все пропустили. Если твоему поведению, Семен, я даже не удивляюсь, то Славя — образцовая пионерка». «Ольга Дмитриевна, я просто плохо себя чувствовала и решила прилечь, а Семен убирался на складе, и я его попросила», — перебила ее Славя. «А, ну раз так», — вожатая вновь легко купилась. Пионеры подъели все подчистую. В столовой не осталось ничего, кроме пары булочек с кефиром. Я сидел напротив Славы и смотрел, как она ест. «Знаешь, навевает воспоминания», — задумчиво протянул я. «Ты о чем?» «Ну, мы вот точно так же сидели в столовой вечером первого дня в лагере с моей Славой. Я попытался вспомнить, о чем мы тогда говорили, но не смог. В твоем цикле такое было? Там есть я?» «Не хочу об этом», — она ответила не сразу. «Да и все это было так давно. Я уже говорила, что спустя столько времени начинаешь воспринимать все происходящее в совенке иначе. Какой смысл вспоминать все эти мелочи?» «Ну, не знаю. Так ведь можно и с ума сойти. Вот хотя бы взять того пионера». «Тебе не кажется, что эта отсылка не в твою пользу?» Славя устало улыбнулась и зевнула. Я просто хочу понять, как он дошел до жизни такой. Понять, как я стану таким. Знаешь, тяжеловато осознавать, что ты неизбежно превратишься в психопата. «Почему ты считаешь, что он непременно психопат?» Вздохнула Славя и положила голову на сложенные на столе руки. «Я уже общался с ним раньше. И то, что я увидел, мне не понравилось. Может быть, он просто ведет себя сообразно обстоятельствам, в которых очутился, по крайней мере, в силу своего понимания и возможностей. Но ведь надо всегда оставаться человеком. Нормы морали, о которых ты говоришь, применимы в том мире, который мы покинули так давно. И если тебе кажется, что я недостаточно осуждаю этого твоего пионера, то это не так. Я просто уже устала бороться с ветряными мельницами. Сейчас у меня есть задание найти фотоаппарат, а твой братан мне в этом мешает. Вот и все». Она закрыла глаза и через пару секунд вовсе отвернулась от меня. Я задумался. Казалось, что меня, словно ребенка, втянули в какие-то взрослые дела, которые я, в принципе, понять не способен. Но дети по своей природе любопытны, они лезут везде и постоянно задают вопросы. Однако это любопытство может до добра не довести. «Ты спишь?» Я аккуратно потряс Славе за плечо. Нет ответа. Я аккуратно взял ее на руки и вышел из столовой. Конечно, 17-летняя девочка не мешок с сахаром. Я остановился на площади, осторожно опустил Славе на скамейку, руки невыносимо болели. «Можешь не напрягаться, дальше я сама». Она открыла глаза и улыбнулась. «Если ты не спишь, то зачем?» — обреченно всплеснул я руками. «Иногда хочется почувствовать себя принцессой». Славя встала и потянулась. «Увидимся завтра, есть у меня одна идейка». «Спокойной ночи». Спорить с ней не было никакого желания. Я тоже слишком устал за сегодня и хотел лишь завалиться спать. В домике вожатый свет не горел, что показалось мне странным, так как было еще не так уж и поздно. Я пару секунд помедлил перед дверью, но все-таки вошел. Однако Ольги Дмитриевны я там не обнаружил. А на моей кровати сидел тот самый пионер, который в этот раз не скрывал своего лица. Странное чувство. В прямом смысле смотреть на себя со стороны без всяких приспособлений вроде зеркала или экрана. «Я просто пришел поговорить». Он сделал рукой примирительный жест. «Где Ольга Дмитриевна?» Я застыл в дверях. «Это так важно?» Он пристально посмотрел на меня, но затем улыбнулся. «У нее неотложное дело, но она скоро вернется». «Чего тебе нужно?» «Я не знаю, что тебе наговорила та девка, но могу предположить». «Девка?» — перебил я его. «То есть ее ты куклой не считаешь?» «Вопрос терминологии, неважно. Так вот, я продолжу. Уверен, что ее история кажется тебе складной, но не находишь ли ты, что логично будет выслушать обе стороны перед тем, как принимать какие-то решения?» «Мои решения на что-то влияют?» — грустно усмехнулся я. «Как знать, как знать». Пионер вдруг встал и прошелся туда-сюда по домику. Настолько знакомое действие, что меня аж передернуло. «Ладно, я перейду сразу к делу. Вы не нашли фотоаппарат, иначе мы бы сейчас не разговаривали, не так ли?» «Что он делает и почему он вам всем так нужен?» «Значит, она не сказала», — победоносно ухмыльнулся он. «Ну, позволь и мне тогда оставить это в секрете. До поры до времени». «Я должен тебе верить? Если я — это ты, то легко бы мог соврать в данной ситуации, чтобы набить себе веса». «Согласен, что все идет немного не так, как мне хотелось бы, но кому ты охотнее веришь? Девке, которую знаешь пару дней, или самому себе?» В его словах была определенная логика, хоть мне и тяжело было это признать. Однако Славя все равно у меня вызывала намного больше доверия. С другой стороны, почему бы не воспользоваться ситуацией? «Расскажи все, что знаешь, а я уж сам потом решу». Я сел на кровати Ольги Дмитриевны и закинул ногу на ногу. «Тогда слушай. В этом лагере есть разные реликты. Ты уже, наверное, слышал это название. Некоторые бесполезные, некоторые очень даже полезные, некоторые опасные, а за некоторые могут и убить. Эту девку уже послала сюда некая сущность, даже не человек. Неужели ты думаешь, что этой сущности действительно есть какой-то интерес в том, чтобы помочь нам выбраться отсюда? А ты правда хочешь выбраться? Кажется, тебя все устраивает. Я... Он скрипнул зубами и отвернулся. Я хочу отомстить тем, кто нас во все это втянул. И для этого мне... Пионер засмеялся тем дьявольским смехом, который я никогда за собой не замечал. «Нам нужен этот чертов фотоаппарат!» «В любом случае, мы со Славией его не нашли, как и ты. Так что предлагаешь?» «Я видел, что вы использовали пистолетик с пистонами». «Здравая идея. Но я бы предложил более действенный метод. Например...» В лагере есть один реликт, я не знаю точно, где он хранится. Может быть, очень вероятно, что он у твоей девки. Очки с двойными стеклами, у которых в нижней половине увеличительная вставка для чтения. Помнишь, были такие? Так вот, они могут найти любой предмет или человека. Но есть побочные эффекты, поэтому на себя их лучше не надевать. Однако, если их использовать в связке с еще одним реликтом, вполне себе действенные средства. Ну и почему тогда ты сам их не используешь? Я же говорю, не знаю, где они, — завелся он. Поговори со своей девкой и принеси их мне. Мы должны держаться вместе, только так мы сможем выбраться. За дверью послышался шорох, и я обернулся. В домик вошла Ольга Дмитриевна, а пионер, как обычно, исчез, пока я увлекся. Я лежал в кровати и пытался заснуть. Конечно, я не мог доверять пионеру, но, с другой стороны, он впервые предлагал мне что-то конкретное, а не просто транслировал свой бредовый поток сознания. Если разобраться, то и Слава рассказала мне так много, куда больше она скрывала, да и, в принципе, выдавала информацию только по мере необходимости. Мне отчаянно хотелось верить, что у нее на то есть свои причины. Но после разговора с пионером я чувствовал себя игрушкой в их руках, непонятным инструментом для достижения их таинственных целей. И самое страшное в том, что я никак не мог понять свою функцию во всем этом.